Глава 23. И в этот момент раздался крик где-то за его спиной. Нечеловеческий, полный боли и ярости. Это орал Петров, который видел собственными глазами, как его люди превращаются в пепел. «Отпусти оружие, Север!» Север, ухмыляясь, на долю секунды отвернулся. Его внимание привлекла новая угроза. Он выстрелил из арбалета. Я не видел, попал он в Петрова или нет. Это была моя возможность. Я не думал, понял, что надо действовать именно сейчас. Второго шанса не будет. Лежа на полу, я из последних сил рванулся вперед и ударил его ногой точно в боковую связку колена. Раздался неприятный глухой хруст. Север закричал от боли и неожиданности, его нога подкосилась. Я тут же, не давая опомниться, сделал подсечку, и он тяжело рухнул на бетон, выронив арбалет, который с лязгом ударился об пол и отлетел в сторону. Я вскочил и побежал куда-то вглубь ангара, к груди старых ржавых металлических листов, сваленных в дальнем углу. Сердце колотилось так, что казалось вот-вот вырвется из груди. За спиной раздался выстрел из арбалета. Синий сноп пламени прожег воздух в метре от меня, испепелив старую покрышку. Второй выстрел пролетел где-то над головой. Север встал и от ярости и боли стрелял не очень точно, но рано или поздно мог попасть. Я нырнул за железные листы. Укрытие было ненадежным. Тонкая сталь не остановила бы даже пулю, не то что пламенный заряд. И выхода отсюда не было. Тупик. Я тяжело дышал, пытаясь заглушить звук собственного сердца. И тут мой взгляд упал на пол. Среди осколков кирпича и мусора лежал большой осколок стекла, вероятно, от одного из выбитых окон. Он был толщиной в палец, с неровными, острыми, как бритва, краями. В нем тускло отражался свет от пожаров вокруг. Я схватил его и крепко сжал. Ладонь тут же заныла от пореза, но я лишь сильнее сжал осколок, ощущая, как его грани впиваются в кожу. Это был шанс на продолжение моей жизни. Один шанс. Мне нужно было сделать смертельный удар. Я услышал шаги. Тяжелые, неровные, хромающие. Они приближались. Дальше — его хриплое дыхание. Север шел за мной. Этот чертов ублюдок был уже рядом. «Алешенька!» — послышался его мерзкий шепот совсем близко. «Где же ты, паршивец? Влезай. Давай по-хорошему поговорим. Я же просто хотел тебя слегка воспитать. Выходи». Я прижался к холодному металлу, сжимая осколок в руке еще сильнее. Шаги остановились прямо по ту сторону моего укрытия. Он был здесь. Я собрал всю волю. Всю ненависть в один комок в груди. И выпрыгнул из-за угла. Я увидел его лицо крупным планом. Искаженное болью и злобой с перекошенной в оскале улыбкой. Его рука с арбалетом была опущена. Он не ожидал такой дерзости. Я занес руку с осколком, целясь в шею. И в этот миг он двинулся. Моя рука с осколком прошла по касательной, лишь рассекая кожу на его щеке. Он схватил меня за горло железной хваткой и толкнул в сторону. «Прощай, Алеша!» — прошипел он. Его пальцы сжимались на крупе арбалета. И в этот момент раздался выстрел пистолета. Я увидел, как на плече Севера, прямо у ключицы, взорвался клочок кожи и ткани. Брызнула темная кровь. Он взревел от боли и неожиданности. Его прицел был убран с меня. Север обернулся. В 10 метрах от нас, опираясь на разбитую бетонную колонну, стоял майор Петров. Его лицо было бледным, из-под бронежилета сочилась кровь, но в руке он твердо держал служебный пистолет. Петров выстрелил еще раз прямо в грудь врага. Север, не выпуская меня из поля зрения, рывком поднял свой арбалет и выстрелил. синяя стрела пламени пронзила дымный воздух и ударила Петрова в район живота. Не было ни крика, ни падения. Была лишь яркая ослепительная вспышка и резкий звук испаряющейся материи. Когда свет погас, на месте майора осталась лишь небольшая груда дымящихся костей. Север, тяжело дыша, обернулся ко мне снова. Но его лицо было уже не злобным, а уставшим, смертельно уставшим. Кровь хлестала из новой раны. «Вот и все, пацан!» Пробормотал он и, сделав шаг ко мне, вдруг закачался. Его глаза закатились. Он рухнул на колени, а затем плашмя упал на пол, тяжело и нелепо. Его арбалет выскользнул из ослабевших пальцев и застыл рядом. Я стоял, опираясь на лист металла, и не мог пошевелиться. Шок сковал все тело. Вокруг была картина настоящего апокалипсиса. Дым, огонь, разруха, трупы охранников Севера, темные пятна с костями на месте полицейских, ящики со страшным оружием. И в центре этого ада тело самого дьявола, неподвижное, в луже собственной крови. И тут я услышал, снаружи все ближе и ближе, рев сирен. Машины полицейской подмоги подъезжали к ангару. Адреналин ударил в голову, сметая шок, я не мог здесь оставаться. Я рванулся вперед, наступил на что-то хрустящее, кости, стекло. Я наклонился и схватил арбалет, потом огляделся и увидел задний выход. Мне нужно было именно туда. Я побежал, спотыкаясь, к маленькой неприметной двери в противоположном конце ангара. Когда добрался до нее, дернул на себя, закрыто. Я ударил по двери ногой, что было силы. Замок старый и ржавый поддался с треском. Я выскочил в узкий грязный проулок между складами. И тут же увидел свою машину. Она стояла там, где я ее и оставил. За углом, в тени. Часть моего плана на всякий случай. Задний выезд из промзоны был свободен. У Севера на каждом его объекте всегда заранее был продуман путь на случай отхода. Я влетел в автомобиль, завел его одним движением и, не включая фар, рванул с места. Я вырулил на пустынную дорогу, ведущую в сторону города, и лишь тогда дал полный газ. Двигатель взревел, прижимая меня к креслу. Я мчался, не думая ни о чем, только бы прочь, прочь от этого ада. Отъехав на внушительное расстояние, когда в зеркале остались лишь огни промзоны, я начал соображать. Дрожь в руках не прекращалась. Мозг, освободившись от сиюминутной задачи выживания, начал лихорадочно работать. Север мертв. Он упал без сознания и истекал кровью. Полицейские уже прибыли на место. Пока еще идет суматоха, пронеслась мысль. Пока они разгребают это месиво, пока не навели порядок. Мне нужно было на Думскую, в кабинет Севера. Там точно остались документы, черновики, записи. Что-то, что могло бы быть полезным или смертельно опасным для меня, если бы попало не в те руки. Времени было в обрез. Я нажал на газ до упора. Витязь летел по живым улицам Санкт-Петербурга, как призрак. Страх гнал меня вперед. Страх, что я не успею раньше полицейских, что в офисе уже кто-то есть, что там снова ждет вооруженный конфликт. Но я уже был готов ко всему. Когда я подъехал к знакомому зданию на Думской, первое, что бросилось в глаза, отсутствие привычного охранника у дверей. Дверь была закрыта. На улице царила зловещая тишина. А значит, новости еще не дошли сюда? Или дошли, и все разбежались? Я подбежал к двери. Обычные замки не могли меня остановить. Я выхватил из-за пояса арбалет, отступил на шаг, прицелился в область замка и нажал на спуск. Огненный заряд вылетел из него. Раздался тихий хлопок, и синеватая вспышка прожгла массивную деревянную дверь, оставив после себя дымящуюся дыру размером с кулак. Я рванул на себя ручку, дверь подалась. Внутри было темно и пусто. Я бегом по знакомому коридору направился к кабинету Севера. Та же картина, дверь заперта. Еще один выстрел из арбалета, и еще одна преграда пройдена. Я пнул дверь, и она распахнулась. Кабинет был таким, каким я видел его в прошлый раз, только теперь он казался не местом силы, а склепом. Я не стал включать лампы, довольствуясь дневным светом из окна. Мои глаза выхватили в углу у стола большую потрёпанную спортивную сумку из плотной ткани. Я схватил ее, швырнул на стол и расстегнул. Она была пустая, а это именно то, что мне сейчас было нужно. Я начал сдирать со стола все: кипы бумаг, блокноты, папки с непонятными пометками, все летело в сумку без разбора. Потом ящики стола. Верхние — счета, какие-то контакты, телефонные номера и визитки. В нижнем, самом тяжелом ящике, под слоем пустых бланков, я наткнулся на деньги. Плотные пачки, не распечатаны. Я даже не стал считать, на глаз больше 500 тысяч имперских рублей. Все это полетело в сумку поверх бумаг. Я захлопнул ее, она стала тяжелой и бесформенной. Потом я направил свой взор в тот ящик, где лежали документы, которые могли доказать мою причастность к делу. Те самые фотографии и компромат, которые Север готовил на меня. Открыл ящик и взял все до последнего листка с собой. Времени больше не было, пора валить. Я выскочил из кабинета, сбежал по лестнице, вылетел на улицу и прыгнул в машину. Через минуту автомобиль уже уносил меня прочь от Думской. Только тогда я достал свой мегафон. Руки немного тряслись. Я набрал Сашке. Он ответил сразу. Его голос был немного нервным от ожидания. «Ну что, Леха, ты как там, жив, все хорошо?» Из его уст посыпалось огромное количество вопросов. «У меня все получилось, братишка», — сказал я, и впервые за этот вечер в моем голосе прозвучало что-то похожее на легкую эйфорию. «Получилось, слышишь? Можно я сейчас до тебя доеду? Ты же дома?» «Да, конечно, я жду тебя», — ответил мне он. Я сбросил трубку и направился к его дому. «Свободен? Неужели я правда свободен? Не только от Севера, а от всей этой паутины?» В голове кружились мысли. Пока ехал, я свернул в безлюдный переулок, открыл багажник и швырнул туда сумку подальше от чужих глаз. Она упала с глухим стуком. Когда я подъехал к дому Сашки, я снова открыл багажник, достал сумку и, присев на корточки в темноте, быстро пересчитал деньги при свете фонарика в телефоне. 950 тысяч имперских рублей. Черт побери, нехреновый такой бонус за один вечер. Будем считать это отпускные, которые мне выплатили при увольнении. Я вытащил несколько пачек на возможные расходы и компромат на себя. А остальные, вместе с бумагами, засунул обратно в сумку и кинул в багажник, захлопнул его. Я положил бумаги и фотографии на землю и выстрелил по ним из арбалета. Они тут же превратились в пыль. Теперь у них на меня абсолютно ничего нет. Подойдя к подъезду, я позвонил в домофон. Почти сразу послышался его взволнованный голос. «Мама, папа, это ко мне! Проходи!» Сашка нажал на сигнал. Дальше по лестнице я поднялся на нужный этаж. Дверь открылась, и на пороге возник Сашка. Он бросился на меня, обхватывая так сильно, что у меня затрещали ребра и перехватило дыхание. «Братишка», — хрипло сказал я, — «я выжил не для того, чтобы ты меня сейчас задушил». Его хватка ослабла, но он не отпускал. В его глазах стояли слезы. «Леха, я думал, что больше тебя никогда не увижу», — прошептал он. «Я знаю, тоже так думал. Все нормально. Давай не будем на весь подъезд рассказывать о наших делах. Лучше я зайду». Он отпустил меня. Мы прошли по узкому коридору, пахнущему пирогами и домашним уютом, в его комнату. Она была маленькой, стены украшены постерами с машинами и красивыми девушками. «Включи телевизор», — попросил я, садясь на край кровати. «Первый магический канал. Думаю, там должны уже быть первые новости». Сашка послушно схватил пульт. Шел экстренный выпуск новостей. На экране знакомый ангар, отцепленный, залитый светом прожекторов. Суетятся люди в форме и белых халатах. В результате спецоперации по задержанию опасного преступного сообщества в правзоне на выезде из города сегодня вечером погибли 9 сотрудников полиции, в том числе начальник оперативного отдела майор Петров. Сашка присвистнул. Я сидел дальше, не двигаясь. Все участники преступной группы были нейтрализованы на месте. Однако главарю банды Марату Руслановичу Северову, известному в криминальных кругах по кличке Север, удалось выжить. Он был тяжело ранен и в бессознательном состоянии доставлен в главный городской госпиталь. Состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Преступник находится под круглосуточной усиленной охраной. На месте также обнаружены и незамедлительно утилизированы под контролем магического корпуса МВД 20 единиц запрещенного магического оружия, ранее считавшегося утраченным со складов ведомства. «Он жив!» Выдохнул я, и мой голос прозвучал слишком громко, так, что могли услышать Сашкины родители, которые находились в другой комнате. «Ты слышал, Сашка, этот урод жив!» «Тише, Леха!» — испуганно прошептал Сашка. «Он же в тяжелом состоянии, под охраной. В любом случае, ему уже до нас не добраться. Да ты что, не знаешь Севера? Хотя откуда тебе его знать?» Я вскочил с кровати и ударил кулаком в стену. Родители Сашки даже спросили, все ли у нас нормально. Мой друг ответил, что да, мы просто тренируемся. Боль пронзила костяшки, но была ничем по сравнению со жгучим чувством ярости в моей груди. «Он из любой ямы выберется! Он отлежится, нанюхается какого-нибудь эликсира, подмажет кого надо, и через полгода выйдет сухим из воды, а потом придет за мной и за Ленкой, за всеми суканами!» Я повернулся к нему. В глазах друга читался страх. «Короче, Сашка, собирайся. Мы сейчас же едем в эту сраную больницу». «В больницу?» «Лёха, ты с ума сошел? Туда теперь полгорода полиции нагнано». В его голосе прозвучало сомнение. «Мне нужна будет твоя помощь. Ты отвлечешь охрану у входа или на посту. Сделаешь вид, что пьяный, что потерялся, да что угодно, неважно. А я пройду внутрь и добью это раненое животное раз и навсегда». Я смотрел ему прямо в глаза. «Ты готов? Скажи, да или нет, я могу на тебя рассчитывать». Он побледнел, но не отвел взгляда. Видно было, как он борется с инстинктом самосохранения. Потом он медленно кивнул. «Да, конечно, только будь осторожен», — согласился Сашка. «Ну тогда пошли». Я понимал, что нам нужно торопиться. Мы вышли из квартиры, стараясь не шуметь. На улице я бросил ему ключи. «Садись за руль, мне сейчас не до этого. Но по пути заедем на мою квартиру. Нужно кое-что передать Ленке». Я кинул ему ключи и сел на пассажирское сиденье. «Как скажешь, дружище». Он взял ключи, и его пальцы слегка дрожали. Когда мы приехали на первую точку, я выскочил из машины, достал из багажника тяжелую сумку и поднялся в квартиру. «Лена, ты дома?» крикнул я, влетая внутрь. Тишина. Сердце ёкнуло. Неужели до нее добрались его помощники? «Лена!» заорал я уже изо всех сил, паникуя. «Да-да, Лёшик, я тут!» Ее голос донесся из спальни. Она вышла в домашнем халате с книгой в руках. Увидев мое перекошенное лицо и сумку, она испуганно прижала книгу к груди. «Что случилось?» «На, держи». Я швырнул сумку к ее ногам. «Ты же разбираешься в документах, в бухгалтерии и всей этой херне. Найди там все, что может быть интересным или важным. Письма, контакты, цифры, адреса. Все, на что нужно обратить внимание». Я вспомнил про деньги, наклонился расстегнул сумку и вытащил толстые пачки, оставив внутри лишь бумаги, а деньги положил в сейф. «Лёшик, что происходит?» Ее голос дрожал. «Лена, давай сейчас без вопросов!» Резко сказал я, но, увидев ее испуганные глаза, смягчился. «Мне нужно срочно уехать. А когда вернусь, хочу знать, что в этих бумагах. Поняла? Ты справишься?» Она посмотрела на меня. Сначала с тревогой, потом с удивлением и, наконец, с тем самым пониманием. Она кивнула и сказала: «Хорошо, Лёшик, я сделаю все, что в моих силах. Спасибо тебе огромное», — сказал я на ходу и выскочил из квартиры. Спустившись, я влетел в машину. Сашка завел мотор. «Все нормально?» — спросил он. «Да что может быть нормальным, пока этот ублюдок жив?» Вопросом ответил ему я, после чего Сашка замолчал. Дорога заняла не больше 20 минут. Главный городской госпиталь был огромным комплексом из красного кирпича и стекла, похожим на крепость. Даже ночью он был ярко освещен. У главного входа, как я и предполагал, дежурил усиленный наряд. Две полицейские машины, несколько человек в форме с автоматами. Видели бы они, что у меня под курткой. Я приказал Сашке остановиться в тени, в сотне метров от входа. «Смотри, через главный вход мы не пойдем, слишком опасно и глупо. Попробуем залезть через какое-нибудь окно. Не думаю, что у них за каждым окном следит специально назначенный человек. Дальше, уверен, охрана будет у его палаты. Вот их тебе нужно будет отвлечь, а я сделаю все остальное». Он сидел, сжимая руль. Я видел, как капли пота выступили у него на висках. Сашка глубоко вдохнул, выдохнул и сказал: «Да, конечно, я притворюсь, что у меня приступ сердечный или еще какая-то хрень». «Хорошо, ты правильно мыслишь, друг мой», — сказал я, хлопнув его по плечо. Мы вышли из машины. Воздух Санкт-Петербурга был холодным и резким. Я накинул на плечи ветровку, которую взял из дома, скрывая очертания арбалета. И мы через кусты направились в сторону больницы.